отравлен. Время забыть, так кем ты был, но помни, кем ты стал. Брошу на дно, где все равно, за что тебя любила слава. Пропасть огнем ставит клеймо, душа твоя пуста. Люди на дне рищут во тьме, они готовы жрать друг друга, чтобы продлить дикую жизнь, урвать себе кусок. Сквозь среди них жадных и злых, ты в той же стае мчишь по кругу. С ними ползешь за дома под нож, как раповый пророк. О, если слушать только тишину, ни ложь, ни лес, ни полдень и ни тьму. Под солнцем, снегом тая, любите смену не зная, и умер вы от злой тоски. Эй! Эй, жители неба, кто на дне еще не был, не пройдя преисподней, вам не выстрой край. Эй, жители неба, громы смеются над вами, чтобы быть с ним на равных, я с тобой будна. Но это луч вспыхит в мозгу и повторность выбьет клином. Прошлые дни живут, свершится новый грех. Кровь на руках, кровь на камнях, по телам и жалким спинам. Все, кто готов, потоп в гробах, прячься вновь наверх. О, если слушать только тишину, ни ложь, ни лес, ни полдень и ни тьму. Под солнцем, снегом тая, любите смену не зная, и умер вы от злой доски. Эй, жители неба, кто на дне еще не был, не пройдя преисподней, вам не выстрой край. Эй, жители неба, громы смеются над вами, чтобы быть с ним на равных, я сядем в смерть. Под солнцем снег.